специально ждала, когда кто-нибудь приедет. Одна боялась рисковать», — объяснил Чистяков. «Пойди-ка, раз уж ты такой бескорыстный, проверь, до какого места ей удалось добраться. А то она уж минут 20 как отправилась». Коротков вышел из кухни, начал подниматься по лестнице и сразу понял, почему Настя ее боится. Крутая, винтовая, ступеньки узкие. Одно неверное движение, и пиши пропало. Непременно что-нибудь сломается при падении, и хорошо еще, если рука или нога, а то ведь что и похуже. Каменскую он нашел в одной из трех комнат. Судя по всему, это была детская, предназначенная для 7-летнего сынишки Дюжина. Настя сидела на маленьком диванчике, опираясь обеими руками о палку, задумчиво разглядывала вытянутую вперед левую ногу. «Здорово!» — радостно заорал Коротков. «С победой тебя, подруга! Ты покорила таки вершину!» Она улыбнулась и протянула ему руку. «Привет! Я твой трубный глаз уже давно слышу. И чего ты всегда так орешь, а, Юрик? С таким голосом ни один секрет сохранить невозможно». «Ладно, давай критикуй», — обиженно проговорил он. «Эти, которые внизу, меня корыстью попрекают. И ты не отставай, подключайся. Я в такую даль тащился, хотел с подругой повидаться. Самое, можно сказать, лучшее чувство в душе нес. А вы? Я что, жрать сюда приехал? А если вам кусочек поросенка жалко, так и скажите». «Да ладно тебе», — Настя расхохоталась. «Мы тебя и таким любим». «Каким это таким?» — с подозрением спросил Коротков. «Голодным и громогласным. Садись, посиди. Я все равно раньше, чем через полчаса, вниз не двинусь». «То есть у нас с тобой есть целых полчаса вдали от этих, которые внизу?» «Так, и ты туда же». «Я не надеюсь, что ты пришел предлагать мне вечную любовь. Стало быть, это вечная работа». «Ну а то...» Юра сделал выразительный жест руками, который означал, что иначе быть и не должно. «Чего ценному кадру впустую простаивать? А работа у нас, как ты правильно заметила, вечная, ее всегда много, и ее никогда до конца не переделаешь». «Это насчет актрисы? Или на нас еще что-то обрушилось?» «Актриса? Не тем будь помянута, Аська. Я от тебя ничего не хочу, честное слово. Я только расскажу тебе, что знаю. И пусть оно у тебя в голове варится, ладно? Вдруг что получится». «Бульон», — усмехнулась она, — «и вероятнее всего с фрикадельками. Или ты рассчитываешь на борщ?» «Ася, я серьезно». Голос Короткова стал умоляющим. «Ты же все-таки женщина. Тебе проще поменять все эти глупости на глупости с любовью и ревностью. Ну вот смотри, есть известный всеми любимый и уважаемый режиссер Островский. У него есть молоденькая любовница-актриса. Это с одной стороны. А с другой есть бывший каскадер, красивый мужик, который с Островским знаком очень давно. Снимался у него в 7 картинах, и в последний год они общаются очень тесно. Молодая актриса усиленно строит глазки каскадеру, не смущаясь присутствием ни своего любовника, ни любовницы самого каскадера. Пока все понятно?» «Пока, да», — кивнула Настя. «И что было дальше?» «А дальше было 65-летие Островского. Праздновали 3 дня в разных интерьерах. И почему-то каскадер в праздновании не участвует. Поссорились?» «Ничего подобного. На следующий же день после чествования Островского в Доме кино он вместе с актрисой приезжает в гости к каскадеру и напивается у него до положения рис. То есть хорошо, так крепко, как напиваются с друзьями. Спрашивается в задачке, почему каскадер не участвовал в массовых празднествах». «Ну, я так понимаю, какие-то ответы у тебя уже есть?» «Не у меня. У Сережи Зарубина. Это он прицепился к факту отсутствия каскадера в толпе поздравляющих. Сережка решил, что каскадер все-таки ответил на заигрывание актрисульки и сделал свое черное интимное дело. И произошло это прямо накануне юбилея Островского. И потом не знал, что со всем этим делать и куда это девать. Поэтому от участия в торжествах просто-напросто уклонился. Может такое быть?» «Запросто». Настя снова кивнула. «Не все же мужики относятся к женщинам как к неодушевленному предмету. У некоторых все-таки присутствует мысль о том, что близость подразумевает какое-то развитие отношений. И ты считаешь, что это может быть связано с убийством актрисы Халиповой? Может, потому что у Халиповой был еще один любовник, так сказать, основной. Председатель одного из думских комитетов по фамилии Дронов. Слышала? Слышала. Причем много негативного в смысле его связей с группировкой Багаева. И что? Наш Дронов оказался жутким ревнивцем? В самый корень зришь, подруга. Якобы, я подчеркиваю, якобы, поскольку это только слухи, он заявил Халиповой, что режиссера Островского он ей любить разрешает, поскольку это нужно для карьеры. А вот на всех прочих мужчин в этом мире данное разрешение не распространяется. И опять же, якобы, были высказаны соответствующие обещания угрожающего характера. Настя зачем-то осторожно погладила больную ногу и вздохнула. И вы решили, что если Халипова переспала с каскадером, за это ее и убили. Но что-то у вас не получается, ведь не получается же, раз ты приехал. Не получается, мрачно подтвердил Коротков. Во-первых, Халипова вела себя не очень-то целомудренно и часто допускала, мягко говоря, разовые контакты с мужчинами. Но почему-то Дронов ее за это не убил, а за каскадера последовала немедленная расправа. О чем это говорит? Но о том, что про других мужчин Дронов не узнал, а про каскадера каким-то образом узнал. Если тебе это не нравится, могу предложить другой вариант. Например, у Дронова в принципе нет возможности узнавать о любовных похождениях Халиповой. Они вращаются в разных тусовках. И он так ничего бы и не узнал о каскадере. Но кто-то очень сильно хотел убрать Халипову, кому-то она очень сильно мешала. И этот кто-то ждал удобного случая, или не ждал, а просто воспользовался тем, что девушка неосторожно себя повела, засветилась при любовном свидании с каскадером и немедленно донес куда следует. Так тебе больше нравится? Ну, вообще-то ничего, как версия годится. Коротков поднялся с низкого стульчика, все-таки детская мебель была для него неудобна, и принялся дрыгать затекшими ногами. А что сам каскадер говорит? Подтверждает интимную связь с Халиповой? Ну да, подтвердит он, как же. Отказывается, знамо дело. А у самого глаза, как у нашкодившего кота. Но если он с актрисой не спал, то почему на юбилей не пришел, вот ответь мне. Может, у него дела какие-то были важные и неотложные. Всякое же бывает. И снова ты права. Коротков осмотрелся в поисках чего-нибудь поудобнее. Детского стула. Ничего подходящего не нашел и пристроил себя на широкий подоконник. И мы задавали этот вопрос каскадеру Кричевцу. Знаешь, что он ответил? Что у него никаких дел не было, и все 3 дня он провел у своей любовницы на ее квартире. «А откуда ты знаешь?» — в изумлении спросил Юра. «Тебе что, Зарубин звонил?» «Догадалась». Она снова погладила ногу. Словно именно нога была ее собеседником, а вовсе не Коротков. Если бы каскадер перечислил тебе все свои неотложные дела за эти дни, ты бы кинулся проверять и очень быстро выяснил бы, что это чистое вранье. Вот он и прикрывается любовницей, которая его всегда поддержит и показания подтвердит. Он мог бы сказать, что провел эти дни у себя дома, но его, вероятнее всего, там не было. Ему же наверняка кто-то звонил, а он не отвечал. Поэтому выдвинуто объяснение про 3 дня в объятиях любовницы на ее квартире. Да нет, подруга, ты хоть и умная, а не все знаешь. Каскадер Антон Кричевец поведал нам, что Островский пригласил его вместе с любовницей, гражданкой Волковой, на банкет в воскресенье. Но у Волковой именно в воскресенье имел место быть семейный ужин в связи с 90-летием бабушки, а идти без нее Кричевец не хотел. «Подумайте, какие нежности!» — пробормотала Настя. «Ну и что ему помешало поздравить Островского в понедельник на банкете в Доме кино или в субботу?» «В субботу, как объяснил нам Островский, он собирал людей определенного круга, элиту, так сказать, высшее руководство. А в воскресенье как раз был банкет для друзей и близких, независимо от ранга. Ладно, а в понедельник? А вот насчет понедельника у нас, в смысле у Кричевца, было плохое настроение. Тоска обуяла и печальные мысли о бренности всего живого. Короче, он впал в хандру и провел весь день и половину вторника у Волковой. Причем, заметь себе, Волкова это настроение отнюдь не разделяла и спокойненько так ушла себе на работу. Что в понедельник, что во вторник. То есть утешала она его исключительно вечером и ночью. Правда, во вторник после работы они вместе с Кричевцом отправились к нему домой, поскольку ждали в гости Островского с Халиповой. Дальше ты все знаешь. А Волкова действительно была на работе. Ты проверял? Проверял, была. А вот был ли в ее квартире в это время Кричевец, проверить невозможно. Настя согнула левую ногу и попробовала наступить на нее. Вроде ничего не болит, но не настолько, чтобы не попытаться спуститься вниз. «Юр, ну чего ты прицепился к этому каскадеру, а? Ну какая тебе разница, был он у своей любовницы или не был? Это же не алиби. Убийство-то произошло в ночь со вторника на среду, а не в понедельник. Ты, по-моему, не на то время тратишь». «Да, по-моему, тоже. Но Зарубин мне всю голову заморочил. Подай ему объяснение, почему Кричевец не пришел на юбилей, и все тут. Он уверен, что дело в Халиповой, а это мотив убийства». «Странные вы, ребята», — вздохнула Настя и протянула руку. «Помоги мне встать, пора двигаться в сторону кухни. Там, по-моему, скоро начнется раздача поросятины. Вы пытаетесь доказать, что каскадер переспал с актрисой. Хотя сам он это отрицает, а у нее уже не спросишь. Да какая вам разница, спал он с ней или нет? Важно понимать, имел Дронов основания ее ревновать или не имел. А насколько эти основания соответствуют действительности, дело десятое. Девчонку могли просто оболгать, играя на чувствах Дронова. Или не оболгать, но все-таки донести на нее. Ищите, кому это выгодно. Ведь ясно же, что кто-то донес специально. В противном случае Дронов свою пташку давно уже убил бы, судя по твоим рассказам о ее образе жизни». До середины лестницы они шли молча. Настя полностью сосредоточилась на процессе перемещения веса со здоровой ноги на палку, стараясь при этом не промахнуться мимо узких ступенек. Коротков шел впереди, готовый в любой момент поймать потерявшую равновесие подругу. «И все равно я хочу понять, почему Кричевец не был на юбилее?» — упрямо произнес Юра. «У меня мозгов не так много, как у тебя, зато у меня чутье есть. И чутье мне подсказывает, что ответ на этот вопрос даст очень многое. Откуда эта внезапная хандра и плохое, понимаете ли, настроение, когда речь идет о том, чтобы оказать уважение человеку, который собирается дать тебе работу? Вот ты, поставь себя на место этого каскадера. Съемки в прошлом, денег нет, перебивается случайными подработками или сидит на шее у любовницы. И вдруг известный режиссер предлагает вместе сделать проект. Если все получится, то будет приличный заработок. Но ведь этому режиссеру надо, прости, дорогая, задницу ежедневно вылизывать, чтобы, не дай бог, не передумал и не обратился к другому специалисту. Каскадеров-то пруд пруди, причем среди них есть очень известные, а Островский один. Ты можешь себе представить, чтобы при таком раскладе кто-то мог себе позволить проигнорировать юбилей, если уж был приглашен? «Не могу», — призналась Настя, пристально вглядываясь в следующую ступеньку. «Женщина, пожалуй, могла так поступить, а мужчина вряд ли. Все-таки у женщин, как правило, на первом месте чувства, а у мужиков – дело. Но если следовать твоей логике, то такой каскадер не сможет себе позволить переспать с любовницей режиссера, и по этой же самой причине. В такой ситуации вылизывание задницы не совмещается с нанесением ударов в спину. Не отвлекай меня, а то я точно грохнусь». «Поймаю», — оптимистично пообещал Коротков. «Но мне нравится ход твоих мыслей. Если между каскадером и Халиповой ничего не было, то почему он не пришел на юбилей? Допустим, хандра. Я в нее не верю». «Ну ладно, допустим. Тогда почему Халипова убили? За какого мужика, если не за каскадера?» «Юр, ты меня доконаешь», — застонала она. Дай мне спокойно дойти до первого этажа. Ты же сам говорил, у Халиповой мужиков было как грязи. Вот у Дронова и лопнуло терпение. Но почему именно сейчас? Что или кто его спровоцировал? Ася, пойми, мне нужны зацепки. Мне нужно, чтобы было с чем подбираться к Дронову. Он, блин, политик. К нему на кривой козе не подъедешь. Чуть что, сразу крик поднимет о депутатской неприкосновенности. Генерального прокурора на нас натравит. Я должен восстановить всю историю до мельчайших подробностей. Каждый фактик подтвердить и доказать, иначе все впустую. Вот и последняя ступенька. Слава богу, можно расслабиться и доковылять до кресла. Ну, что ты хотел еще у меня спросить? Как зовут убийцу? Ну и шуточки у тебя. Настя укоризненно покачала головой. Не трать время, Юра. Сейчас нас за стол позовут, и если мы будем продолжать обсуждать убийство, мой Чистяков взвоет. Он и так ругается, когда я за едой про трупы говорю. А молочный поросенок требует чистоты помыслов и невинности речей. Ага, конечно, тебе какой-то дохлый свин важнее товарища по работе. Я к тебе со своими проблемами, как к близкому другу, а ты... Заблажил Коротков, но тут же оборвал себя сам и воровато оглянулся на открытую дверь, в которую из кухни просачивались запахи и звуки весьма недвусмысленного характера. Определенно, поросенок пребывал в двухминутной готовности от процесса разделывания перед подачей на стол, и к нему будут прилагаться весьма соблазнительные закуски. Пожалуй, надо поторапливаться. Короче, нарисуй мне картину преступления. Вот смотри, Халипова ждет телефонного звонка. Звонок поступает. Она договаривается с кем-то о встрече, берет машину Островского и уезжает. Почему-то по дороге она впадает в жуткую панику, сбивает женщину с ребенком и скрывается, не остановившись и не оказав им помощи. Почему она не останавливается? Либо ее преследуют, и она понимает, что остановка – это смерть, либо она в таком состоянии, что ухитряется не заметить сбитых людей. То есть она от страха просто невменяемая. Что мы имеем дальше? Дальше мы имеем труп Халиповой рядом с машиной на окраине города, за кольцевой дорогой. Ее что, догнали? Остановили, потребовали выйти из машины? И почему она как дура вышла, если понимала, что убьют? А не понимать не могла, потому что как убегала от убийцы через полгорода. Чего ж было убегать, если она его не боялась? Ну, ее могли вытащить из машины силком, предложила Настя версию для обсуждения. Она могла заблокировать двери. Более того, у Островского «Лексус». В этой модели двери блокируются автоматически, как только начинает работать двигатель. То есть двери были закрыты, а Халипова их зачем-то открыла. Ну, ее могли заставить открыть дверь. Знаешь, когда начинают бить руками и ногами по машине, особенно по стеклу, это действует очень сильно. Не всякий выдержит. А она все-таки молодая девушка. А экспертиза утверждает, что ничего подобного не было, и никаких следов от ударов на дверях, капоте и стеклах нет. Это как? Это плохо, искренне огорчилась Настя. Зачем же в самом деле она открыла дверь и дала преступнику возможность вытащить себя из машины? Вероятнее всего, у нее от страха и от переживаний, да еще после гонки через полгорода, мозги отказали. Это часто бывает. Ася, тебя когда-нибудь силком из машины вытаскивали? Меня удивилась она. Да нет, Бог миловал. Сама всегда выходила по своей воле. А меня вытаскивали. И могу тебе сказать, что я хватался за все, что подворачивалось под руку. Пытался хоть за что-то уцепиться. За руль, за рычаг переключения передач, за приборную панель, даже за щиток, которым от солнца прикрываются. Короче, за все. И остаются от таких приключений весьма характерные следы в виде смазанных полос. И этих следов эксперты в машине не обнаружили, закончила за него Настя. Совсем плохо. Значит, Халипову из машины не вытаскивали, а она сама вышла, Юрик. И я тебе искренне сочувствую. Вот и я себе сочувствую, уныло проговорил Коротков. Потому что к боевикам Багаева она бы сама не вышла. Она вышла бы только к Дронову. Бедный я, бедный, и за что мне эти напасти? Но почему убийцей не может быть слесарь или дворник, которого можно вот так просто пойти и арестовать, а? Ну ладно, пусть врач или учитель, или инженер какой-нибудь. Так нет же. Как Коротков, так непременно гадость какая-нибудь в виде подозреваемого, к которому просто так не доберешься. Ну почему так, Аська? Потому что Петровка. Уходи на землю, вон как Коля Силуянов. Будешь своих дворников и слесарей пачками задерживать. Все, хватит. Прогремел прямо над ними голос Чистякова, внезапно возникшего на пороге комнаты. «Ты, Коротков, обманул мое дружеское доверие. Ты клялся мне всем, что у тебя есть святого, что приехал бескорыстно, и ничего тебе от моей жены не нужно. Пытаешься беззастенчиво эксплуатировать несчастную больную женщину, и за это понесешь страшное наказание». «Какое?» — с ужасом спросил Юра, надеясь, что это будет что угодно, только не лишение порции поросенка. «Ты поешь?» А потом, когда мы все будем млеть от сытости, возьмешь топор, пойдешь за дом в сарай и наколешь дров для камина. Ну ладно, дрова так дрова. Главное, поросенка не лишили. А он так изумительно пахнет. Зоя Петровна Кабалкина, мать Аниты Волковой, не на шутку волновалась за свою младшую дочь Любочку. Что-то девочка стала нервной и замкнутой. И хоть и забегает к родителям ежедневно, как всегда, благо живет на соседней улице, но ее словно бы и нет. Вот телесная оболочка Любы здесь, и личико ее, и волосы, и кофточка, и мобильный телефон на поясе брюк, а ее самой нет. На вопросы матери она отвечает не в попад, а то, бывает, уйдет в ванную. Зоя Петровна ухом к двери прильнет и слышит, плачет. Тихонько так, сдерживаясь, чтобы не напугать родителей и бабку с дедом, давится слезами. Уж с какой только стороны мать к ней не подбиралась. И окольными путями, и прямые вопросы задавала. Мол, что случилось? Ответ был один. Мамуль, у меня все в порядке. Настроение скачет, вот и слезы. Да настроение-то откуда? Допытывалась Зоя Петровна. Тебя кто-то обидел, или кавалер бросил, или влюбилась. А он не замечает. Люба только качала головой и вымученно улыбалась. «У меня все в порядке. Ты за меня не переживай. Настроение. Это пройдет». «Может, и пройдет», — рассуждала про себя Зоя Петровна. «Только нет сил видеть, как ребенок сохнет и бледнеет день ото дня. Если все дело в любовных переживаниях, то еще ничего. А вот если на работе что-то не так или с казенными деньгами проблемы, тогда впору начинать волноваться». Финансовый директор крупной фирмы – это вам не кот на чхал, ответственность большая, а, следовательно, и спрос большой. Промучившись несколько дней, Зоя Петровна решила подключить к делу старшую дочь Аниту. Вот уж кто умеет найти с Любочкой общий язык, вот уж кому Люба в рот смотрит. Конечно, если все дело в казенных деньгах, то Люба матери вряд ли скажет, ведь объясняться же придется, а Зоя Петровна – в нынешней экономике ничегошеньки не понимает. Она уже давно забыла, как была знаменитой артисткой, и не грустит по тем временам. Больше 30 лет она живет только домом, семьей, любовью, и даже та работа, которой она посвятила все годы до выхода на пенсию, не занимала ее душу, была тягостной необходимостью, которую надо выполнять, чтобы не посадили за тунеядство. Как только статью отменили, Зоя Петровна вскоре написала заявление об уходе. Стажа для пенсии ей хватало. Самое главное для нее – дом. Ухоженные дети и внуки, обихоженный муж, присмотренные старики-родители. Все это ее крепость. И служению этой крепости Зоя Петровна готова была с радостью посвятить всю себя. Она даже книг в последние 10 лет почти не читала, не было потребности. Раньше приходилось, конечно, читать, особенно то, что модно, чтобы уж совсем деревенщиной не выглядеть. Все-таки нужно было общаться с родителями ребят, занимающихся у нее в театральном кружке. А как работать перестала, так и про чтение забыла. Забот по хозяйству много, внуки целый день на ней. Любочка их по утрам приводит перед работой, а после работы забирает. Старики. А вечером и Гриша, любимый муж, из своей конторы со станции техобслуживания приходит. Частенько гостей приводит, то подчиненных своих, то клиентов, то старых друзей. Так что дом должен сверкать, и еды, чтобы вдоволь. Понятно, что своими заботами Любочка с матерью вряд ли поделится. А вот Аните расскажет наверняка. Они-то у них у всех как палочка-выручалочка. Не только Люба, но и Валерик, сын Станислава Оттовича от третьего брака с ней советуется. С ее мнением считается. Оно и понятно, ведь они-то старшие, значит, умнее, мудрее своих младших брата и сестры. И вообще, она необыкновенная, не такая, как все. Если уж Любочка со своей проблемой сама справиться не может, то с помощью Аниты обязательно сумеет это сделать. Дождавшись вечера, когда дочь придет домой, Зоя Петровна позвонила ей. Вот ведь как гены дают о себе знать. Ни Анита, ни Валерик просто не выносят, когда их называют уменьшительными именами. Это у них от Станислава Оттовича, который не признавал никаких Стасиков и Славиков, его можно было назвать только Станиславом. И Анита, еще будучи совсем крохой, демонстративно не отзывалась, если кто-нибудь называл ее Анечкой, Нюрой или Нютой. Она хотела быть только Анитой. Она гордилась своим нерусским именем, придуманным крестной испанкой. И как поначалу она бесилась, когда бабушка, мать Зои Петровны, называла ее Нютой. Правда, очень скоро девочка поняла, что бороться с этим бесполезно, и покорилась. Но только в отношении бабушки. Больше никому такие вольности не дозволялись. Говорят, и Валерик точно такой же. Сама Зоя Петровна его в детстве не видела. Познакомилась с ним только на похоронах Станислава Оттовича. Но Нина Максимовна, его мама, рассказывала о поведении маленького сына примерно то же, что Зоя Петровна могла бы рассказать о детстве Аниты. У обоих детей художника Риттера была способность фанатично увлекаться чем-то и заниматься предметом своего увлечения по-настоящему, глубоко и всесторонне. При этом и мальчик, и девочка умели хорошо организовать свое время, и никакие хобби не ставили под угрозу приготовления уроков. Всему был свой час, и час этот использовался с полной нагрузкой. Ведь подумать страшно, сколько Анита училась. И танцы, и испанский язык, и музыкальная школа по двум специальностям – гитаре и саксофону. А ведь все равно закончилась золотой медалью. А у Валерика, Нина Максимовна рассказывала, другая история была. Ему отец подарил игрушечную железную дорогу, огромную во всю комнату. Из-за границы привез. Так мальчуган, когда ему лет 8 было или 9, ровно полчаса с ней поигрался, потом засел за бумажки и начал какие-то расчеты делать. Прямо тут же, на полу, рядом с рельсами и вагончиками. Оказалось, он подсчитал, сколько нужно людей, чтобы обслуживать такую дорогу, если бы она была настоящая. Станислав Оттович тогда посмеялся над сыном, а потом заметил, что Валерик ко всему так относится, с чем бы ни столкнулся. Вот они в зоопарк сходили, а на другой день мальчик сидел и подсчитывал, сколько нужно людей и техники, чтобы регулярно вывозить навоз и пищевые отходы. Причем считал с вариациями. Например, если бы в зоопарке было 5 слонов, 10 тигров и 10 львов, или один слон, 2 тигра и 2 льва, или слонов вообще не было, а были бы только тигры, львы и обезьяны. Станислав Оттович хотел, чтобы сын стал художником. С детства учил его понимать живопись и держать карандаш и кисть. И такое увлечение Валерика вызвало в нем бурю гнева. А тому хоть бы что. Сходит в театр и давай высчитывать, сколько должно быть персонала, помимо артистов, чтобы театр функционировал нормально. Сходит в планетарий – то же самое. На выставку с отцом, в магазин за тетрадями, в ЖЭК за талонами на сахар. Куда бы ни попадал Валерик, все давало ему пищу для очередных подсчетов. И неважно, правильными были его подсчеты или нет, важно, что это ему было по-настоящему интересно. И именно этим он хотел заниматься, когда вырастет, а вовсе не живописью. Институт он выбрал по своему усмотрению, и Станислав Оттович с ним несколько месяцев не разговаривал. Отец-то, видно, рассчитывал, что сын станет, уж если не художником. Валерик уже с 10 лет отказывался брать кисти в руки, как не настаивал Риттер-старший, то хотя бы искусствоведом, специалистом по изобразительному искусству, ведь Станислав Оттович столько вложил в него, так много с ним занимался. А нет. Валерик сделал по-своему и на обиды отца внимания никакого не обращал. Я говорил, строю свою собственную жизнь, а не папину. Если папу что-то не устраивает в его жизни, то пусть он это поменяет. но в его жизни, а не в моей. Каждый человек должен быть хозяином своей судьбы, а не чьей-то чужой. Вот какой характер. И у Аниты такой же. Никому не позволяет на себя влиять и себе диктовать. Оба в отца пошли. Анита обещала поговорить с сестрой и сообщить матери о результатах. Перезвонила она только на следующий день. «Мамусик, я, наверное, тебя ничем утешить не смогу». «Что такое?» – перепугалась Зоя Петровна. «Что с Любочкой?» «Не могу сказать точно, она мне ничего не сказала. Ты же просила не ссылаться на тебя. Поэтому я просто разговаривала с ней, как обычно. Надеялась, что она сама захочет поделиться». «Не захотела», — горестно вздохнула она. «Нет. Но я с тобой согласна, что с ней что-то происходит. Она взвинченная, вот-вот сорвется». «Господи, да что же это такое?» — запричитала Зоя Петровна. «Что могло случиться, как ты думаешь, Анита?» «Не знаю, мамуся, но мне кажется, что Любаша скрывает от нас что-то такое, в чем ей стыдно сознаться. Иначе бы она мне обязательно рассказала». «Да, тебе она доверяет», — согласилась мать, «и к слову твоему прислушивается, и уважает тебя, поэтому и стыдится, не хочет в твоих глазах себя уронить». «Ну ладно, что же делать? Не хочет говорить, ее право. А как у тебя дела?» «Все в порядке. Как твой прыгун-скакун?» «Ну, мама, я же просила тебя. Он каскадер. Это уважаемая и хорошо оплачиваемая профессия». «Ну что ж ты его прячешь от нас, если он такой уважаемый?» — поддела дочь Зоя Петровна, которую обижала, что за все эти годы она так и не познакомила родителей со своим сердечным другом. «Да никого я не прячу. Просто я не считаю нужным знакомить вас с ним. Вы моя семья, он моя личная жизнь. И одно к другому отношения не имеет. Так что... не нужно смешивать». От голоса дочери повеяло таким холодом, что Зоя Петровна почла за благо сменить тему. Дождавшись, когда жена заснет, Владимир Харченко осторожно вылез из-под одеяла, прокрался на кухню, закрыл за собой дверь, закурил. Черт побери, что произошло? Схема всегда работала без сбоев, источник информации был супернадежным, и благодаря сведениям, черпаемым из этого источника, ему удалось несколько раз выступить на служебном поприще настолько удачно, что его карьеру можно было бы даже назвать головокружительной. А уж сколько денег он заработал, продавая информацию журналистам. Во всяком случае, его молодая жена не чувствует недостатка ни в тряпках, ни в цацках, и живут они не в конуре, и в свадебное путешествие ездили не куда-нибудь, а на Лазурный берег во Францию. Что же произошло? Ладно, как именно это все могло получиться, он разберется потом. А сейчас важно решить совсем другую проблему. Петька Москаев, когда на него наехал главный редактор, указал на Харченко как на человека, продавшего информацию, оказавшуюся ложной. Главный, понятное дело, хочет пойти на мировую с Чуйковым. Лучше отдать 700 тысяч, чем 3 миллиона, а отдавать наверняка придется. Но из своего кармана он доставать эти деньги не собирается, это тоже понятно. Кто крайний в этой цепочке, тот и виноват. Тот пусть и платит. Сегодня утром, когда Харченко брал свою машину со стоянки, к нему подошли четверо мужиков, во всем облике которых прорисовывались намерения, не вызывающие сомнений. Мужики сообщили, не повышая голоса, что либо он, майор Харченко, принесет 700 тысяч долларов, либо не принесет, но тогда уже принесут другие, и не деньги, а венки ему на могилку. И сроку ему на все, про все, неделя. Через неделю будут либо деньги, либо цветы. Понятно, что взять такие деньги ему негде, и надо придумать, как выкрутиться из этой ситуации. Может перевести стрелки на источник, подсунувший ему липовую информацию. Тогда сам Владимир перестанет быть крайним в цепочке. Нет, так не годится. Надо придумать что-то другое. Что-то другое? Но что? Так часто бывает. Среди множества фактов и обстоятельств, всплывающих в ходе раскрытия преступления, вдруг выползает маленькая деталька. Крохотная, незаметная и никому не нужная. Но сыщик или следователь упираются в нее, как в запертые ворота, и просто не могут двигаться дальше, пока про эту детальку все не выяснят. Она им снится, Она вертится у них в голове круглые сутки, покоя не дает. И они отчего-то уверены, что как только разберутся с этой мелочью, так сразу все остальные детали встанут на свои места, и картина преступления сложится в единое целое, заиграет красками, засверкает, задышит и оживет. Иногда именно так и получается. Но куда чаще выходит, что деталь-то никакого отношения к преступлению не имеет. Такой деталью в деле об убийстве Юлии Халиповой стал для Сергея Зарубина понедельник, накануне убийства. Непонятно почему, но этот проклятый понедельник мучил оперативника и терзал, как больной зуб. Где был в понедельник Антон Кричевец? На какие такие невероятно важные дела променял он возможность прогнуться перед мэтром, от которого зависит будущая работа? Ни сам Кричевец, ни его любовница Волкова ответа на этот вопрос не давали. Но то, что оба лгали, рассказывая о внезапном приступе плохого настроения у бывшего каскадера, было для Зарубина очевидным. Он хорошо помнил, как спрашивал у Волковой, почему Антон не был на юбилее у Островского, и внятного ответа в тот раз не получил. А ведь если все было так просто, если в воскресенье он пропустил банкет, потому что не хотел идти один, а Волкова была занята семейным торжеством, если в понедельник он пребывал в расстроенных чувствах и провел весь день и даже часть вторника в ее квартире, то что мешало ей так и сказать? Но она ведь не сказала. Ограничилась молчанием и коротким «не знаю». Почему? Да потому что не была готова к вопросу. Не придумала заранее, что отвечать, если спросят. Не успела согласовать это с Кричевцом. Не предполагали они, что милиционеров с Петровки заинтересует такая деталь, как присутствие одного свидетеля на дне рождения другого. А может быть, согласовать нужно было не только с Кричевцом, но и с Островским. Кто их знает, что у них там на самом деле произошло? Самая ходовая версия, лежащая на поверхности, это, конечно, Дронов и багаевские боевики. Но на самом-то деле пара заказчик-исполнитель может выглядеть совсем по-другому. То есть исполнителями могут быть как ребята Руслана Багаева, так и любые другие. А заказчиком мог выступить, к примеру, сам Островский, его жена, Кричевец, не желающий рисковать хорошим отношением режиссера, да та же Анита Станиславовна Волкова, в конце концов. Или заказал убийство все тот же Дронов, но спровоцировать его мог любой из вышеперечисленных персонажей. И встает перед Сережей Зарубиным такой вот незамысловатый вопросец. Предположим, поведение Халиповой стало совсем уж вызывающим. Предположим даже, что пока Анита Станиславовна пировала в воскресенье в кругу семьи, молодая актриса встретилась с Кричевцом и позволила себе что-то уж совсем немыслимое, вплоть до шантажа, дескать, либо ты будешь моим и бросишь свою старуху, либо я добьюсь, чтобы Островский порвал с тобой деловые отношения. И в понедельник Кричевец с благословения Волковой встречается с Дроновым. Дронов человек занятой, он назначил время для встречи, и это оказался вечер понедельника. И не смог отчаявшийся и перепуганный Кричевец отказаться и попросить перенести встречу на другое время, сославшись на необходимость поприсутствовать на дне рождения режиссера. Несопоставимой важности дела оказались, тянуть нельзя. Юлия – девушка неуправляемая и непредсказуемая. Свою угрозу может привести в исполнение в любой момент. Отложишь встречу, а там уж и поздно будет дергаться. Могло так получиться? Вполне. А что нужно, чтобы это проверить? Да сущая малость. Нужно точно установить, где были в понедельник вечером Кричевец и Дронов. Хотя, возможно, с политиком встречался не Антон, а его подруга. И в таком случае нужно еще установить, где находилась в это время Волкова. Вот и все. Если окажется, что Дронов в понедельник вечером находился там же, где и Кричевец, или Анита, или оба вместе, то можно считать преступление раскрытым. А вот если окажется, что они нигде не пересекались, мучительный вопрос с понедельника встанет новой силой. Если Кричевец и Волкова скрывают не встречу с Дроновым, то что? Что они скрывают? Своими понедельничными терзаниями Сергей Зарубин делился только с Коротковым, боясь, что насмех поднимут. И пока остальные оперативники сбивали ноги и стирали языки, проверяя алиби, всех до единого находящихся в Москве членов преступной группировки Багаева, Зарубин сосредоточил собственные усилия вокруг трех человек. Политика Дронова, бывшего каскадера Антона Кричевца и доктора физико-математических наук Аниты Волковой. Дронов был Зарубину недоступен. Если с ним кто и может поговорить, так только следователь. Кричевец, как предполагал Сергей, был слишком тесно связан с преступлением, поэтому наверняка будет напряженным и внимательным, следящим за каждым своим словом, так что начинать нужно с Волковой. Анита Станиславовна работала системным администратором, на службу ходила ежедневно, имела нормированный рабочий день с 9 до 18, получала зарплату в рублях, равную $2000, на работе ни с кем близко не сходилась, и о ее личной жизни никто ничего не знал. Совершенно естественно, что никто ничего не знал и о том, как она проводит выходные дни и вечера, в частности, роковой вечер понедельника. Но оставались еще родственники, которые могли оказаться более информированными. В списке родственников у Зарубина значились мать Зоя Петровна Кабалкина, отчим Григорий Иванович Кабалкин, единоутробная сестра Любовь Григорьевна Кабалкина и единокровный брат Валерий Станиславович Риттер. Из беседы с матерью и отчимом Волковой Зарубин ничего толкового не узнал. Зоя Петровна сказала, что поскольку они с Анитой виделись накануне, в воскресенье, и вдоволь наговорились, то в понедельник не созванивались. О планах дочери на вечер понедельника ей ничего не было известно. И была ли та дома, тоже сказать не может. Нет, и фамилию Дронова Анита никогда при них не произносила. 2 часа оказались потраченными впустую, ведь это только кажется, что дел на 5 минут. Пришел, задал 2 вопроса и ушел. Волкова, пока даже не подозреваемая, она всего лишь свидетель, и в отношении ее ни в коем случае нельзя действовать топорно, иначе, во-первых, все вокруг перепутаешь, тень на плетень наведешь, а потом окажется, что человек чист, аки младенец. Во-вторых же, этот свидетель немедленно узнает, чем конкретно интересуются сыщики и что именно предпринимают для удовлетворения своего любопытства. Поэтому для всех, с кем предстояло побеседовать, нужно придумать красивую легенду, в подтверждение которой приходится задавать 100 других вопросов. Любовь Григорьевна Кабалкина смотрела на Зарубина несчастными глазами, в которых стояли слезы. «Не надо с отчеством, называйте меня просто Любой. Мы с вами, наверное, ровесники», — тихонько сказала она Сергею. «Мне мама уже звонила, у Аниты какие-то неприятности». «Да нет, ни в коем случае», — поспешил успокоить ее Зарубин. «Просто идет следствие по серьезному преступлению, и нужно уточнить все показания, которые фигурируют в деле. Речь идет об убийстве актрисы Юлии Халиповой. Может, слышали?» «Да, по телевизору», — кивнула Люба. «Анита была с ней знакома». «Ваша сестра что-нибудь рассказывала о Халиповой?» «Да мало что, Анита вообще сплетничать не любит». Она внезапно всхлипнула, быстро вытерла слезы зажатым в кулачке платком и отвернулась. «Извините». «Чего это она?» «Вроде Сергей ничего такого не сказал, да и разговаривают они об убийстве совершенно постороннего человека». «Так что она рассказывала о Халиповой?» — настойчиво повторил Сергей свой вопрос. «Что она взбалмошная и безответственная». «И все?» «Ну, еще, что она любовница самого Островского». «А еще что?» «Да больше ничего, честное слово. Анита знаете какая? Она свои дела ни с кем не обсуждает, но и чужие кости за спиной не перемывает. А с Островским у нее хорошие отношения?» «Нормальные. Простите, вы не могли бы побыстрее переходить к сути? Мне нужно детей от мамы забирать. Им скоро спать ложиться». «О, плакать перестала, зато занервничала. У вас, Любовь Григорьевна, тоже свои скелеты в шкафах пылятся». «А впрочем, кажется, если в шкафах, то не пылятся. А что они там делают? Сохнут?» «Ладно, пока будем делать вид, что ничего не происходит». «Так я уже вплотную к сути-то подошел. Ваша сестра говорила вам, что у Островского в прошлую субботу было 65-летие. Ну, говорила, конечно. Она собиралась пойти на банкет? Понимаете, ее с Антоном пригласили как раз на воскресенье. А в воскресенье день рождения нашей бабушки. И Анита не смогла пойти к Островскому, а Антон без нее вообще никуда не ходит. То есть бабушка для Аниты Станиславовны важнее, чем режиссер Островский, одобрительно подвел итог Зарубин. Это очень хорошо ее характеризует. В наше время, знаете ли, редко кто так любит своих бабушек. Ну а как насчет понедельника? Там же еще было чествование в Доме кино, и тоже с банкетом. Ну, Анита как раз и собиралась в понедельник идти. Она мне в воскресенье говорила. Так почему же не пошла? Невинно спросил Зарубин. Запел мобильник, лежащий на столе перед Любой. Та моментально схватила его, открыла крышку. Да. И сразу лицо ее изменилось, будто на глазах. Завяло. Точно она ждет чьего-то звонка, а звонят все не те, оттого и нервничает. И хочет разговор с сыщиком побыстрее закончить и спровадить милиционера, чтобы он не слышал, о чем пойдет речь, когда долгожданный звонок все-таки поступит. Секреты у вас, Любовь Григорьевна? Ну да ладно, не его дело. Простите. Она закрыла телефон и положила аппарат на стул. О чем вы спрашивали? О том, почему Анита Станиславовна не пошла в Дом кино. «Если уж собиралась», — вяло ответил Зарубин. Неожиданности не получилось. Он задал вопрос, а у Кабалкиной было время обдумать ответ. Телефонный звонок поступил так не вовремя. «А разве она не пошла?» Ему показалось, что удивление Кабалкиной было ненаигранным. «Да вот сам не знаю», — Сергей развел руками. «Ваша сестра говорит, что в Дом кино не ходила, а некоторые люди, которые там были, утверждают, что видели ее в понедельник на чествовании Островского. Вот и разбираемся теперь». «Господи, ну почему же она не пошла?» Озадаченно произнесла Люба. «Ведь она так хотела. Она собиралась, это точно. Вы не знаете, почему она не пошла?» «Люба, но вы же сами только что сказали, что ваша сестра свои дела ни с кем не обсуждает». И я не исключение. Анита Станиславовна просто сказала, что в понедельник в Доме кино не была. А почему не объяснила? Даже вам? Вы же милиция. Вы ведь не просто так спрашиваете, не из любопытства. Вам-то она должна была сказать? Но извините, улыбнулся Сергей, не оправдал надежд. Меня госпожа Волкова не сочла достойным. Так я вот думаю. Может, она все-таки ходила в Дом кино, раз уж так хотела. Ведь есть же люди, которые утверждают, что видели ее там. Я, признаться, думал, что они или ошибаются, что-то путают, или лгут. Но, может быть, Анита Станиславовна почему-то хочет скрыть, что она там была. А, Люба, как вы думаете? Ой, да ну что вы такое говорите? Зачем Аните это скрывать? И потом, она должна понимать, что если была в Доме кино... Так все это подтвердят, какой же смысл говорить, что ее там не было? Глупость же. Тоже верно. Зарубин сделал вид, что согласился. Тогда возникает вопрос, зачем другие свидетели лгут? Зачем говорят, что она там была, если ее не было? У них что, массовые галлюцинации? Не знаю, Кабалкина пожала плечами. А от меня-то что нужно? Ох, да я сам не знаю. Притворно вздохнул Зарубин. Вот ведь ерунда. И к убийству вроде никакого отношения не имеет, но если есть хоть малейшее расхождение в показаниях свидетелей, приходится все выяснять досконально. Ищу теперь людей, которые могут сказать, где была ваша сестра в понедельник вечером, и не просто сказать, а подтвердить. Например, вы, Люба. Вы ей не звонили в понедельник вечером? В понедельник? Она задумалась, потом тряхнула головой. Точно нет. Я ведь была уверена, что она на банкете. Днем звонила. Да нет, вру, это она мне звонила днем. А зачем? Вы договаривались об этом звонке? Или возник какой-то срочный вопрос? Но почему срочный, не поняла Кабалкина. Вы виделись накануне, на дне рождения бабушки. Наверное, обсудили все животрепещущее. Так что звонок в понедельник днем когда вы обе на работе, мог быть только срочным. Разве нет?» «Ну...» Люба замялась. «Это семейный вопрос. К убийству отношения не имеет. И все-таки, Люба, я прошу вас ответить». Голос Зарубина стал жестким. Кабалкина посмотрела на часы и снова вздохнула. В который раз уже за время их разговора. Сергей сбился со счета. «Просто какая-то машина, вырабатывающая вздохи и слезы. Это Любовь Григорьевна. У нас есть брат. Вернее, не у меня, а у Аниты. Сын ее отца от третьего брака. У нас с Анитой мама общая, а у нее с Валеркой отец». «Да, я в курсе». «Простите, Сергей, давайте мы побыстрее закончим. У меня дети маленькие». «Давайте», — с готовностью согласился он. «Вы мне быстренько рассказываете, зачем сестра позвонила вам в понедельник днем на работу, и я от вас отстану». «Нет». Люба решительно поднялась с дивана, взяла со стола мобильник, повесила на пояс юбки. «Я иду за детьми к маме. Если хотите, можете меня проводить. Я по дороге отвечу на ваши вопросы. Это близко, на соседней улице». «Я знаю, я же был у ваших родителей сегодня». «Ну да, я забыла». Ему пришлось подчиниться. «Маленькие дети — это серьезно. Против этого аргументов нет и быть не может». Дождь кончился, и к вечеру заметно похолодало. Люба, невысокая, пухленькая толстушка, в теплой красной куртке казалась ярким воздушным шариком, легко подпрыгивающим вдоль тротуара. Она шла очень быстро, на полшага впереди Зарубина, словно вообще забыла о его существовании. А может, разговаривать не хотела? «Люба, мы не закончили», — напомнила себе Сергей. «Вы хотели мне рассказать о звонке вашей сестры в понедельник к вам на работу». «Да ничего особенного». Она даже шаг не замедлила. «Анита позвонила и сказала, что пока не виделась с Валеркой, но, может быть, встретится с ним завтра. Вот и все». «Что все?» — сердито спросил Зарубин. «Зачем она вам об этом сообщила? Это что, событие мирового масштаба? Или вы сообщаете друг другу о каждом своем шаге?» «Ну зачем вы так?» Она уже чуть задыхалась, но темп не снижала. «В воскресенье я сказала Аните, что виделась с Валеркой, и он показался мне чем-то расстроенным, озабоченным. Вот она и позвонила мне на следующий день, чтобы сказать, что она помнит о нашем разговоре и обязательно встретится с ним и постарается все выяснить. Чтобы я не беспокоилась, если ему нужна помощь. Она все сделает». «А почему вы беспокоились? Разве это ненормально, когда человек чем-то озабочен, тем более человек деловой, бизнесмен? Разве это повод впадать в панику?» «Но вы не понимаете». «Конечно, я не понимаю», — легко согласился он. «Вот вы мне и объясните, чтобы я понимал». «Лучше бы она на себя посмотрела. Сама-то ведь тоже расстроена и озабочена. Слезы на глазах, вздохи, ожидание какого-то звонка. И что-то сестра не кидается, ломая ноги, ее спасать, но и семейка. У Валерки жена наркоманка. Но это между нами, ладно, Сережа? Об этом знают, кроме Валерки, только три человека. Его мама и мы с Анитой. Причем Валерка думает, что мне ничего не известно, и в курсе только мать и Анита. Но Анита мне сказала, что у нее от меня нет секретов. Поэтому, когда я увидела, что он совершенно неадекватный, я испугалась, что его жена что-то натворила». «А что, например?» «Ну, например, перешла на героин. Пока она только таблетки принимала, это все-таки не так страшно, как героин, я знаю. Если героин, то все, конец. И понятно, что Валерка со мной об этом говорить не станет. Я же вроде как не при делах. Вот я и попросила Аниту выяснить, что там да как». «Понятно. Так, к убийству это уж точно отношения не имеет. Время только впустую потрачено». «И еще один вопрос, последний». Кабалкина уже набрала код и теперь стояла, держась за ручку открытой двери и придерживая ее. «Ваша матушка сетовала, что Анита Станиславовна прячет от нее своего друга Антона Кричевца. Вы его знаете?» «Да нет, Анита меня с ним не знакомила». «А вас это не задевает? Ведь они вместе уже 15 лет. Антон — это значительная часть ее жизни. Неужели не обидно, что она вам эту часть не показывает?» «Ничуть». Они-то никого не пускают в свою жизнь, и все давно к этому привыкли. Характер такой. Всего доброго. Ну все, Юра, у меня осталась последняя надежда, горестно констатировал Зарубин, сидя в кабинете Короткова. Если брат Волковой действительно встречался с ней во вторник, накануне убийства, то, может быть, она хотя бы ему обмолвилась, где была в понедельник вечером и почему не была у Островского. Если и он ничего не знает, тогда совсем плохо. Серега, ты меня доконаешь. Коротков пристально вгляделся в пустую чашку, в которой еще совсем недавно был горячий чай, и с недоумением убедился, что там больше ничего нет. Ты с Каменской разговаривал? Я каждый день с ней разговариваю. Ежевечерние отчеты по телефону, а что? Да ничего, взорвался Юрий. Я уже слышать не могу про этот чертов понедельник вместе с чертовым юбилеем чертова Островского. Я специально ездил к ней в эти чертовы болотники, чтобы все подробно обсудить, глаза в глаза, а не по телефону. И она пообещала, что постарается тебя унять. У нее нет чутья, упрямо мотнул головой Сергей. Ты сам прекрасно знаешь. И Настя Павловна это знает. У нее мозги аналитические, а чутья нет и не было никогда. Ага, а у тебя его, можно подумать, навалом, проворчал Коротков. Чемпион по чутью. Давай так договоримся. Я сейчас делаю один телефонный звонок и задаю один вопрос. И после этого ты оставляешь в покое свою затею и подключаешься к проверке багаевцев. А то ребята уже запарились каждого проверять. Он перевернул листок на настольном календаре, нашел телефон приемной Дронова и снял трубку. «Добрый день. Майор Коротков, Московский уголовный розыск. Будьте любезны, мне нужна одна небольшая справочка. Я думаю, вы можете мне помочь. Не хочется с таким пустяком обращаться лично к господину Дронову. Да, спасибо. В понедельник в Доме кино проходило чествование режиссера Островского. Знаете такого? О, тогда тем более». Там произошел небольшой инцидент. У одного из присутствующих пропал портфель с важными документами. Мы запросили весь список приглашенных, но ведь понятно, что кто-то пришел, кто-то нет, и нам нужно уточнить. Господин Дронов числится в списке. Вы мне не подскажете, он там был или нет?